Я даже не мог сказать или объяснить ей свою судьбу. Мы с женой на удивление близки друг с другом, и я всегда говорил ей, что если на земле произойдет какое-то бедствие, и мы расстанемся, я обязательно ее найду. Я сделаю все, чтобы найти ее, но я понимал, что никогда отсюда не выйду. В одном из псалмов мы читаем: «Да падут на них горящие угли, и да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Псалом 139, 11 стих. Я не мог даже рассказать ей, что произошло, и одна эта мысль уже была невыносимой. «Не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой». Иова 7:9-10. «Глаз, видевший его, больше не увидит его». Иова 20:9. Это переживание невыносимых страданий, ощущение одиночества, осознание того, что эта разлука навечно. Таким образом, человека охватывает чувство безысходности. Воздух был наполнен дымом, и в этом воздухе, где не доставало кислорода, повис грязный, скользкий, смертельный смрад разложения. «Враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут» — Псалом 36:20. «И дым мучения их будет восходить во веки веков» — Откровение 14:11. «Помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя» — Откровение 9:2. Казалось, весь кислород был высосан высокими подпрыгивающими языками пламени. Я с трудом дышал. Нехватка кислорода в атмосфере вынуждала меня буквально хватать ртом каждый глоток воздуха. В атмосфере не было влаги, трудно было сделать даже маленький вдох. Одним из наиболее тяжелых переживаний стала постоянная, неутолимая жажда и сухость. Пить хотелось ужасно. Во рту было так сухо, что мне казалось, будто я блуждаю по пустыне уже много дней. Там не было воды, не было влаги в воздухе. Я отчаянно желал сделать хотя бы один глоток воды. Из рва, в котором нет воды, Захарии 9:11. Мне, как тому богачу, который испытывал мучения из-за жажды, казалось драгоценной даже одна капля воды, смотри Луки 16:24. Очень трудно представить мир без воды. Тогда он воистину стал бы жалким миром. Нам невозможно представить ту невыразимую и крайнюю сухость. Для нас с женой вода всегда была ценностью и удовольствием, но теперь мы ценим ее еще больше. Вода — это животворная субстанция, а в аду нет никакой жизни. Там все мертво. С мыслями об абсолютной безысходности, наполнившими мой разум, я смотрел на пустыню и безжизненную бездну в языках пламени. Все воспоминания о прекрасной жизни, которую я вел, остались в каком-то другом, неизмеримо далеком мире и стали прошлым. Не было работы, цели, не было мудрости или возможности поговорить с кем-нибудь или разрешить какие-то проблемы, не было необходимости в советах, помощи или каком-нибудь комфорте. Там не существовало никакого смысла. Жизнь кончилась, и все мое существо было наполнено бессмысленным опустошением. В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Экклесиаст 9:10. Нечестивые же да умолкнут в аде. Псалом 30:18. Беззаконные во тьме исчезают. Первое царство 2:9. Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою? Псалом 87:11-13. Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу. Псалом 113:25 стих. Увидев гротескные и деформированные существа с неровными плавниками, шишками и искореженными конечностями, источавшими гнилостное и удушающее зловоние, с трудом вдыхая в себя душный, наполненный дымом воздух, я захотел вернуться в свою жизнь. Я подумал о своей красивой жене с ее теплыми, смеющимися зелеными глазами, с ее страстью к жизни, с ее прекрасной чистой кожей и огромной любовью ко мне. Я так по ней тосковал. Я вспомнил, как мы стояли с ней на высокой скале на краю океана и наблюдали, как волны небесно-голубой воды бились о скалистый берег. Помню ясное небо, белые облака, солнечный свет и свежий воздух. Я так по ней тосковал. Мне захотелось с кем-нибудь поговорить. Но завести интеллектуальный разговор или даже просто разговор с человеческим существом, теперь таким ценным, было абсолютно невозможно. Все эти мысли молнии пронеслись в моем разуме. Но было бессмысленно думать об этом. И такие мысли могли привести к еще большему разочарованию и бескрайнему отчаянию. Но как я мог принять реальность, с которой мне пришлось столкнуться? Это была реальность, наполненная бесконечной вечностью боли, утраты, одиночества и рока. Самое ничтожное существование. Принять это было просто невозможно. Краткие моменты воспоминаний погасли, и я снова вернулся в свою трагическую ситуацию.